Звезды мирового футбола. Король футбола. Пеле. Бразилия. 1940-2022. Полное имя Эдсон Арантес ду Насименту. Имя Пеле, хотя он завершил карьеру почти полвека назад, известно каждому. Его судьба вдохновляла миллионы мальчишек по всей планете, давая им надежду, что можно родиться в бедной семье, но стать звездой, если любишь футбол и у тебя есть талант. Пеле в 16 лет дебютировал в профессиональной команде, в 17 стал чемпионом мира. На чемпионате мира 1958 года он дебютировал в матче со сборной СССР. Уже в следующей игре с командой Уэльса в четвертьфинале он забил решающий гол. В полуфинале сделал хет-трик в матче с французами. В финале забил два мяча в ворота шведов. Пеле мгновенно затмил всех звезд, что сияли до него. После его дебюта стали говорить о лучших игроках эпохи до Пеле, называя, например, Альфреда Ди Стефано и Ференца Пушкаша. Его хотели приобрести богатейшие клубы Европы, мадридский Реал и миланский Интер. И Сантос был не прочь выручить за него круглую сумму. Но правительство Бразилии объявило Пеле национальным достоянием. Поиграть за пределами родины король футбола смог только на закате карьеры в нефутбольной стране – США. Но его появление в космосе увеличило всплеск интереса к соккеру в 10 раз. Пеле был разносторонне одарен. Дриблинг, обводка, невероятный набор финтов, умение видеть поле и партнеров, великолепный удар с обеих ног, хорошая игра головой при не очень высоком росте. Как человек он никогда не был заносчивым, не зазнавался, был дружелюбным и открытым. Факты. Единственный в истории футбола трехкратный чемпион мира. За карьеру забил 1289 мячей в 1363 играх. По подсчетам бразильских статистиков, которые учитывают не только официальные, но и товарищеские матчи. Только в 1959 году Пеле забил 126 голов в 103 играх. 19 ноября 1969 года на стадионе Маракана Пеле забил долгожданный тысячный гол, реализовав пенальти. Самым знаменитым голом Пеле считается мяч, что он забил в 1961 году в ворота Фламенго, пройдя через все поле и обыграв всю команду соперников. В Бразилии после кончины короля футбола объявили трехдневный национальный траур. Мятежный гений Диего Армандо Марадона, Аргентина, 1960-2020. Диего Марадона – гений и мятежник, Че Гевара и Дон Кихот футбола в одном лице. Человек, подверженный пагубным пристрастиям, которые помешали ему стать еще более великим. Аргентинца на протяжении всей карьеры и жизни сопровождали скандалы. Он дрался с соперниками и журналистами, конфликтовал с болельщиками, тренерами, партнерами по команде, но больше всего с футбольными чиновниками. Несколько раз его подвергали не только дисквалификациям, но и приговаривали к тюремным срокам, правда, условным. Марадона, выходец из бедной многодетной семьи, вырос на южной окраине Буэнос-Айреса. Уже в 12 лет он играл так, что тренеры подозревали в нем карлика, не веря, что так может играть мальчишка. Дебют на профессиональном уровне в 15 лет. Великолепная игра, но главный тренер сборной Менотти не включил вундеркинда в заявку на домашний мундиаль. Ранний переезд в Европу, неудачный период в Барселоне, разочаровавшее многих выступление на чемпионате мира 1982 года. Многим показалось, что талант коренастого форварда переоценили. Но Диего смог привести сборную к победе на чемпионате мира в Мексике, а середняка итальянской серии А Наполи дважды сделал обладателем Скудетто. Неаполитанцы боготворили Марадонну, и во время ЧМ 1990, прошедшего в Италии, на полуфинальном матче сквадры Адзуры и Альбиселесты не смогли болеть против команды своего кумира, и аргентинцы вышли в финал, выиграв по пенальти. Выиграть второй подряд мундиаль Марадоне не удалось. Победили немцы благодаря спорному пенальти. И после матча Диего отказался пожать руку президенту ФИФА Жоао Авеланжу, обвинив его в том, что он и футбольные функционеры помогли сборной ФРГ. В 1991 году Марадона был дисквалифицирован на 15 месяцев. В 1994 году он сыграл на своем четвертом чемпионате мира, удивив всех отличной формой. Но допинг-контроль показал наличие в организме запрещенного эфедрина. Последовало новое отлучение от футбола. На посту главного тренера сборной Аргентины он был таким же неудержимым, как и на поле. Марадона до конца жизни оставался в центре внимания. Тренировал сборную Аргентины на ЧМ-2010, выступал на политических митингах в поддержку Фиделя Кастро, Уго Чавеса, Эва Моралеса и Николаса Мадуро. «Я — голос безгласых, представитель народа. Я — один из них, ничем от них не отличаюсь. Просто ко мне все время лезут с микрофонами, и у меня есть возможность все высказать. А этим людям в их убогой жизни никто не дал такого шанса», — сказал он однажды о себе. Факты. На чемпионате мира 1986 года в четвертьфинальном матче с англичанами Диего Марадона забил два мяча. Оба вошли в историю футбола. Первый он направил в ворота Питера Шилтона рукой, и арбитр не увидел нарушения правил. Диего, комментируя этот момент, сказал, что это была рука Бога. Второй гол стал шедевром дриблинга. Форвард обыграл шестерых соперников. Этот эпизод, по некоторым версиям, признан самым эффектным на чемпионатах мира и назван «голом столетия». В Аргентине еще при жизни великого футболиста его поклонники создали церковь Марадонианы. В число ее приверженцев входят десятки тысяч человек. Для прихожан первым годом является 1960-й, год рождения Диего. 22 июня, день, когда Диего забил два гола англичанам на ЧМ-1986, считается Пасхой. О гении футбола написаны десятки эстрадных песен, ставших популярными. В СССР на телеконкурсе «Песня года 1987» эстонская певица Анна Вески с большим успехом исполнила песню о Марадоне, музыку которой написал композитор Руслан Горобец. Марадоне посвящены несколько фильмов, в том числе всемирно знаменитый кинорежиссер Эмир Кустурица поставил неигровую картину «Марадонна». Младшая дочь Марадонны, Джанина, в 2008 году вышла замуж за футболиста сборной Аргентины Серхио Агуэро. 20 февраля 2009 года у них родился сын Бенхамин. Крестным отцом мальчика стал Лионель Месси. После ухода Диего Марадоны из жизни в Аргентине был объявлен трехдневный траур. Прощание с ним провели в президентском дворце. Домашний стадион клуба Наполи в Неаполе после смерти его бывшего лидера назван в честь Диего Марадоны. Мистер совершенства. Криштиану Роналду, Португалия. Родился в 1985 году. Полное имя – Криштиану Роналду душ Сантуш Авейра. Криштиану Роналду – один из двух величайших футболистов современности наряду с Лео Месси. Он выиграл все, что можно на клубном уровне, став единственным игроком, который побеждал в чемпионатах Англии, Испании и Италии. Высокий, атлетически сложенный, с великолепным ударом, мастер штрафных, дриблер, у которого в арсенале каскады финтов, Криштиану Роналду вызывает к себе противоречивое отношение у миллионов болельщиков. Одни его недолюбливают за нарциссизм, за чрезмерное стремление быть в центре внимания. В какие-то моменты португалец заставляет забыть, что футбол – командный вид спорта. Настолько он увлечен индивидуальными рекордами, которых он установил великое множество. В МЮ, Реале и даже Ювентусе, в который он пришел в критическом для большинства футболистов возрасте, Криштиану Роналду был в главной роли, солировал, творил шоу, а иногда моноспектакли, хотя с ним играли высококлассные партнеры. В сборной Португалии ему повезло еще застать звездное поколение Луиша Фигу, но не получилось выиграть домашний чемпионат Европы 2004 года. Выиграть титул сильнейшей команды Старого Света удалось в 2016 году, когда Лузитане не считались фаворитами, но в финале Криштиану Роналду был заменен из-за травмы на 25-й минуте и ушел с поля в слезах. Сейчас португалец завершает карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, где вовсе не отбывает номер, а стремится быть лучшим. По-другому он не может. Факты. Криштиану Роналду – лучший бомбардир планеты с учетом мячей, забитых в официальных матчах. Ему принадлежит рекорд по количеству голов в Лиге чемпионов – 140. Лучший бомбардир в истории мадридского Реала – 450 голов. Рекордсмен Реала и Ювентуса по количеству голов за один сезон – 61 и 37 соответственно. В начале июня 2020 года, по данным Forbes, Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом долларовым миллиардером. Футболист занимается бизнесом. На его имя зарегистрирована торговая марка CR7. Под этим брендом выпускают мужское нижнее белье и носки, обувь, парфюмерию. Криштиану Роналду один из самых популярных спортсменов планеты. Число подписчиков на его аккаунты в соцсетях превышает 200 миллионов человек. Тот, кто, наконец, всем все доказал. Лионель Месси, Аргентина. Родился в 1987. Лео, как его зовут все, Месси, футболист, споры о величии которого, пожалуй, прекратились после того, как он сделал то, что от него много лет ждали не только на родине. Привел сборную Аргентины к победе на чемпионате мира. Сделал он это в 2022 году, в 35 лет, на своем пятом мундиале. Решение уйти из Барселоны далось Лео Месси тяжело. Он был готов пойти на снижение контракта, но клуб не смог пойти и на такие условия. До этого Лионель Месси считался, конечно, футболистом экстра-класса, но с оговорками. Было принято считать, что он так великолепен только в Барселоне, в которой у него блистательные партнеры – Хави, Андрес Иньеста, Сеск Фабригас, Серхио Бускетс. Команда работала на него, помогая раскрыть лучшие качества. В сборной Аргентины у Месси игра шла хуже. Самая же главная претензия поклонников Альбиселесты к мегазвезде, выигравшей все, что можно на клубном уровне, была такой. Он не лидер, ему никогда не встать рядом с Марадонной, прирожденным вожаком. Объяснение этому находили легко. Диего вырос на улице в неблагополучном районе, а Лео уже в 13 лет попал в Академию Барселоны. Ближе всего Месси был к титулу чемпиона мира в 2014 году, но в финале, в дополнительное время, Фортуна улыбнулась соперникам сборной Германии. Но на ЧМ-2022 Месси доказал, что у него есть характер чемпиона, что он может завести партнеров, что он не только творец, но и боец, настоящий капитан. Он забил во всех матчах плей-офф, а на 4 предыдущих мундиалях на его счету не было ни одного гола в играх на вылет. Возможно, клубом, в котором Лео завершит карьеру, станет Интер из Майами. Он наконец-то оправдал доверие аргентинского народа. А в том, что он гений футбола, никто и не сомневался. Его карьера длится почти 20 лет, и нет такого рекорда, который бы он не переписал на себя. Факты. Когда Лео Месси было 10 лет, врачи диагностировали у него дефицит гормона роста. Его рост в этом возрасте был всего 127 сантиметров. Потребовалось дорогостоящее лечение, курсы инъекций, растянувшиеся на 3 года. Лео Месси принадлежат все рекорды Барселоны. Он сыграл за каталонцев 778 матчей и забил 672 мяча. В чемпионатах Испании на его счету 474 гола. Это лучший показатель за всю историю. Также он рекордсмен сборной Аргентины по общему количеству матчей – 180, по матчам в финальных этапах – 26, по забитым мячам – 106, по голам в финальных этапах чемпионатов мира – 13. Сумма отступных, прописанная в контракте Месси с Барселоной до 2021 года, составляла 700 миллионов евро. За свои достижения в 2023 году был назван спортсменом года по версии журнала Time, став первым футболистом, получившим эту награду. Лауреат приза лучшему футболисту Европы «Золотой мяч».